Уго пригласил меня к себе в особняк. Познакомил с очаровательной черноволосой испанкой, дочерью севильского гранда, которая была его супругой. У брата моего появилось на свет двое ребятишек, оба мальчики, да нельзя похожие на своего отца, такие же шустрые и бойкие. Узнав о бедственном положении матушки, он нахмурился и сказал: «Я передам с тобой денег для нее, оплачу все долги, Арман». «Я теперь богат. Мне повезло, мой банк считается одним из самых надежных в Мадриде. Сам я пока не могу вернуться во Францию, там я все еще считаюсь преступником и еретиком, но, надеюсь, в ближайшее время все изменится». Все и на самом деле изменилось. Я был гостем Уга, когда разразилась катастрофа, его банк разорился. Я совершенно не разбираюсь во всех тонкостях, однако выяснилось, что Уга взял у своего тестя крупную сумму взаймы, основал банк, привлек клиентов обещаниями огромных процентов, к нему шли люди, вверяли ему деньги, Уга тут же давал их в рост другим. Однако он не обладал истинными знаниями и хитростью, чтобы преуспеть в ростовщичестве. Настал момент, когда клиенты потребовали свои деньги с процентами обратно, его банк лопнул и погреб под обломками самого Уга, его жену и детей. Я стал свидетелем того, как в особняк к брату заявились люди, коим он был должен огромные суммы и потребовали вернуть долги. Под окном его караулили клиенты банка, которые хотели получить проценты, и клиенты, которые желали получить назад свои вклады. Но Уго не мог обрадовать ни тех, ни других. Он, добравшись до денег, начал тратить их в первую очередь на себя. Огромный дом, шикарные выезды, лучшие платья и драгоценности для жены, королевская обстановка. Вот во что превратились деньги его вкладчиков. Он сначала со смехом, отвергший 50 золотых монет, которые передала ему наша добрая матушка, потом выпросил их у меня и попытался расплатиться с кем-то из кредиторов, но это была капля в море. «Я конченый человек», — стонал он. «Арман, что мне делать? Может быть, тоже уйти в монастырь? Меня все ненавидят. Меня же бросят в тюрьму. Арман, помоги мне!» Но что я, смиренный монах, мог предпринять в такой ситуации? Несмотря на то, что я был уверен, катастрофа, которая разразилась, была прямым следствием греховности моего брата, я взялся ему помочь и обратился к тому самому прелату, с миссией к которому прибыл в испанскую столицу. Этот наидостойнейший человек был духовником испанского короля и имел известное влияние при дворе. Он сумел сделать так, чтобы Уго не попал в тюрьму, а именно этого и опасался более всего мой несчастный брат. Ему предоставили год отсрочки, чтобы расплатиться по всем векселям, иначе он все же попадал в тюрьму. Дура лекс, сед лекс, закон суров, но это все же закон. И даже король, верховный властелин в государстве, должен следовать закону, дабы не нарушить божественного порядка вещей. Уго упросил меня задержаться в Мадриде, не оставлять его одного в такой сложной ситуации. Из роскошного особняка он переехал в дешевый дом, где из обстановки не было ничего путного, сплошное старье. У его жены конфисковали все наряды и драгоценности, которые пустили с аукциона, чтобы заплатить хотя бы часть долгов. Дети ютились в холодных пустых комнатах. Уго пришлось отказаться от пиршеств и удовлетворять свой желудок фальшивым зайцем из кошки, прокисшим вином и черствым хлебом. «Что мне делать?» — вздыхал он, плачась и сетуя на свою судьбу. «Арман, за что мне такое наказание? Я не больше грешник, чем другие». «Да, да, даже меньший». «Ну что я такого сделал? Переспал с несколькими замужними дамами». «Но они сами этого хотели, клянусь тебе своей честью. И почему, Боже, так несправедлив ко мне?» «Не смей роптать на деяния божеские», — взвился я. Уга, неужто ты не понимаешь, что это расплата за твою греховную жизнь? Тебе надо измениться, ты должен!» Я хотел сказать ему, что он должен найти дорогу к Богу, жить по заповедям и забыть о блеске золота, который затуманивал его разум. Но Уга понял мои слова совершенно превратно. «Клянусь грудью Венеры, ты прав, мой брат!» — закричал он, вскочив из-за грубого стола и едва не опрокинув медный кувшин с дешевым вином. «Ты совершенно прав, Арман! Надо же! Ты навел меня на великолепную мысль!» Я поморщился, услышав богохульственную клятву. Эту привычку Уго унаследовал от покойного батюшки. Я ожидал, что брат мой скажет, что уедет сейчас в провинцию, начнет там праведную жизнь, а вместо этого он заявил, ударив кулачищем по столу: «Как сейчас все невежды и придурки зарабатывают баснословное богатство, Арман? Они снаряжают экспедиции за океан, в страны, открытые Колумбусом. У тамошних нехристей полно золота, серебра и изумрудов. Эти полуобезьяны не знают, как правильно распоряжаться своим богатством». «Уга, одумайся», — прошептал я. «Ты и так предостаточно накуролесил, хватит авантюр. Тебе пора найти дорогу к Богу». «Я ее уже нашел», — повеселев, заявил мой братец. «Арман, я отправляюсь через океан за сокровищами». Кем был Колумбус до того, как прибыл с золотом из новых земель? Фантазером и мечтателем, а стал вице-королем и адмиралом. Я тоже так хочу. Вспомни о его трагической судьбе, предостерег я Уга. Но мой брат, единожды загоревшись идеей, уже не обращал никакого внимания на предостережение. «У меня есть год. Этого вполне хватит, чтобы сплавать туда и обратно и вернуться с трюмами, полными золота», — самозабвенно развивал он свою бредовую идею. «И тогда я снова куплю особняк. Нет, построю новый дворец». Я понял, что мой брат находится в плену сатанинских иллюзий, но воспрепятствовать его желаниям не мог. Сухо попрощавшись, я отбыл обратно во Францию. Матушка моя, узнав о планах Уга, заплакала. «Арман, ты же знаешь, что за Уга нужно присматривать. Поезжай за море с ним, прошу тебя, не бросай брата одного». «Но он взрослый человек, и если желает совершать ошибки, то имеет полное на то право», — сказал я, возможно, чересчур едко. «У него было все, чтобы провести жизнь в благочестии и относительном благополучии. Он же пренебрег этим, матушка!» «Нет, я не собираюсь. Арман, прошу тебя!» Она опустилась передо мной на колени. «Мы были у нас в монастыре. Она обняла мои ноги и зарыдала. Я поколебался, и в самом деле я знаю своего брата Уга. У него нет твердых устоев, он равнодушен к Слову Божию, поэтому пускать его одного в диковинные страны опасно». «Его поглотит морской змей», — причитала матушка. «Псоголовые людоеды разорвут моего любимого сына на части, его уволокут в морскую пучину бесстыжие наяды, и во всем будешь виноват ты, Арман, со своим фарисейством и ненавистью к брату. Помоги ему!» Что ж, матушка, как обычно, заботилась только об Уга. «Я даже не был для нее полноценным сыном, а так, монах». Я переговорил об этом с настоятелем, который, к моему удивлению, счел затею Уга не такой уж безумной. «Брат Ансельм», — сказал он мне, — «я знаю вас долгие годы, с того самого момента, как вы отроком попали к нам в монастырь. Я уверен, что ваше сердце предано безгранично Иисусу, поэтому вы должны взять на себя смелость заботиться о тех, кто порабощен сатаной. Вы же знаете, как живут туземцы в тех местах, куда направляется ваш брат Уга. Язычники поклоняются кровавым и страшным лжебогам. Поэтому мы должны привести этих заблудших нечестивцев к истине, к нашей христианской истине». Настоятель, конечно, был прав. Ереси в новых странах, которые открыл Колумбус, хватало. И я слышал о священниках, которые вели там миссионерскую деятельность. «И не забывайте, — сказал настоятель, — сокровища индейцев нам пришлись бы весьма кстати. Нашему монастырю требуется новая звонница, а денег нет. Народ не так-то щедр на пожертвования. Так что если вы привезете с собой немного заморского золота, это будет замечательно. Решайтесь, брат Ансельм». Я понял, что должен ехать вместе с Уго. Поэтому, получив от настоятеля письменное его разрешение и благословение, я тронулся в путь снова в Мадрид. Я попал в испанскую столицу вовремя. Уго развил бешеную деятельность и сумел снарядить 3 корабля. Он был рад опять увидеть меня, а узнав о том, что я хочу плыть вместе с ним, воскликнул: «Клянусь ребром Иисуса, это самая хорошая новость за последние 2 месяца! Что ж, братец, мы найдем тебе симпатичную туземку, не волнуйся! А то я уже отыскал нескольких испанских попов, которые согласились ехать со мной. Но ничего, я их тоже возьму, будете вместе проповедовать». Я пренебрег бестактными еретическими заявлениями Уго. Каравеллы «Святой Леопольд», «Троица» и «Слава Гранады» были готовы к началу экспедиции. Однако пришлось дождаться начала весны, чтобы не выходить в плавание в бурную зиму, и 17 мая года 1537 мы отправились в путь. Не могу сказать, что я получил наслаждение от этого путешествия по океану. Качка, отвратительная еда, протухшая питьевая вода – все это вызывало во мне полнейшее отвращение и неприятие. 2 раза мы попадали в шторм, и я думал, что настал мой последний час, но Господь, услышав мои горячие молитвы, каждый раз одаривал нас своей милостью, и наши каравеллы, изрядно потрепанные, выходили из бурь целыми и невредимыми. Был последний день июня, когда раздался долгожданный крик матроса на мачте: «Земля!» Да, действительно, через несколько часов стали различимы скрытые в далекой дымке очертания берега. Значит, вот он, новый свет, который Колумбус принял за Индию. Современные картографы и географы уверены, что это новый, доселе неизвестный континент. Церковь отрекается от таких воззрений, так как эти еретики смеют утверждать, что Земля обладает формой шара. Ничего более смехотворного я не слышал, ибо каждому ребенку понятно, что Земля есть плоская поверхность, которая покоится в центре мироздания, ибо другого быть не может, потому как на шаре люди не могли удержаться бы и падали бы на холодные звезды. Мы подошли к берегу под вечер следующего дня. В первой шлюпке, которая отправилась к земле, находился Уго, я, а также несколько матросов. Все они были вооружены. Мы знали, что многие из туземцев воинственно настроены по отношению к нам, европейцам. Берег казался белым от поразительного по цвету песка. Океанские волны мерно плескались, лениво рассекаясь о неведомую землю. Я вторым после Уго шагнул на эту терра инкогнито. Землю непознанную. «Где знамя?» — засуетился мой брат. «Дайте мне испанское знамя!» Он воткнул флаг испанской короны в песок и провозгласил патетически: «Я, Уго д'Орбервиль, объявляю тебя владениями испанского короля, а себя нарекаю губернатором этой территории. Франция, не изгони она меня из своих пределов, также могла бы заполучить эту землю». Потом Уго прозаически добавил: «Вообще-то этот берег уже более 30 лет принадлежит Испании, его открыл сам Колумбус, однако надобно сделать это и во второй раз». Вот весь он, Уго. Спесь и фарисейство так и переполняли его. Он раздулся от гордыни и своей мнимой значимости. Еще бы! Он хочет стать наравне с Колумбусом, а лучше и еще более великим. Отсюда и весь этот дешевый театр, и повторное водружение знамени, и провозглашение себя губернатором. Я осмотрелся. В монашеском одеянии мне было жарко. Берег, похожий на подступы к краю, простирался на многие лье в обе стороны. Чуть дальше были видны зеленые кущи. Вот он, непознанный мир, в котором неизвестно слово Христа. И я прибыл сюда, чтобы утвердить здесь христианскую религию. «Ну что ж, сейчас уже темнеет», — сказал Уга. «Матросы, принимаемся за обустройство лагеря. Завтра мы двинемся туда». И он указал на тропический лес. Я почувствовал некий страх. Что ожидает нас здесь? Действительно ли в заморских странах есть люди с головами, как у собак или кабанов? Существа на трех ногах и циклопы с единственным во лбу красным глазом. У меня мелькнула мысль, что если на самом деле это дьявольский мираж, и мы оказались у ворот ада. Поэтому я провел большую часть ночи в молитвах. До меня доносились странные, тревожащие душу звуки из чащи леса. Что это? Монстры, которые поджидают нас? Неизвестные дикие животные или демоны преисподней? Следующим утром, как Уга и хотел, мы двинулись в поход. Никто не знал, куда именно лежит наш путь. Однако мой брат заявил: «Нам нужно золото. Это наша цель. Поэтому мы должны отыскать безмозглых туземцев, которые не понимают истинной ценности своих сокровищ. Говорят, эти нехристи обитают недалеко от побережья, так что будьте настороже. Возможно, они где-то поблизости». Привычкой моей было путешествие по французским долинам и дорогам, но здесь, в этой новой заповедной земле, все было совершенно необычно. Диковинные животные, растения, которые можно представить себе только во сне. Все это внушало трепет и восхищение. Нам пришлось продираться сквозь джунгли, которые обступили нас со всех сторон. По приказу Уга матросы, шедшие впереди, прорубали острыми алебардами нам путь. Казалось, что мы шли целую вечность, и солнце вдруг стало склоняться к горизонту. Наступила вторая ночь в новом свете. Мы разбили лагерь. Уга, опьяненный первыми успехами, мечтал вслух о том, что будет ждать его, когда наконец-то появятся туземцы с золотом. «Арман, ты не представляешь», — шептал он. «У них там так много сокровищ, что они не заботятся о том, чтобы охранять их. В Испании сейчас много новоришей, которые в считанные месяцы превратились в миллионеров, и я тоже хочу обрести богатство». «Брат мой», — ответил я сукаризною, — «ты не должен предаваться сребролюбию. Не забывай, что в первую очередь мы прибыли сюда, дабы просветить заблудшие души». «Ты, возможно, прибыл именно для этого, Арман», — тихо ответил мой брат, — «а вот я...» «Не скрою от тебя, что для меня очень важно обрести богатство, и тогда свершится то, о чем мечтал наш батюшка. Я сумею возродить блеск нашего рода. Как ты думаешь, пожалует ли мне король титул герцога после того, как я вернусь с несметными богатствами?» Таков был мой брат. Ему хотелось одного — славы, денег и звонкого титула. Я же всем сердцем своим хотел приблизить тот час, когда власть матери нашей церкви распространится по всем территориям земли. «Но где же эти чертовы индейцы?» — заметил Уга. «Почему они никак не появляются?»